И вдруг тихо подошла машина, черный Зим, остановился у входа в школу. Из нее вышел высокий и коротко остриженный мужчина с кожаной черной папкой для документов в руке. Он поправил воротник рубашки, дотронулся до узла галстука, проверяя свою опрятность, потом поднялся на школьный порог. Красный уголок, а располагался он в самом конце коридора, размером был чуть больше обычной классной комнаты, но всегда отличался завидной чистотой. Каждый учебный день по заведенному графику в нем убирали два человека на совесть. В графике значились не только ученики, но и учителя, включая директора школы. Во время этих уборок дежурные мыли пол, углы, снимали стенгазеты и прочие политические материалы и аккуратно вытирали с них пыль. Вот и в этот день красный уголок просто блестел. Пятый я уже сидел на лучших местах, а к задним рядам стульев проходили деликаты от других пионерских отрядов. Кому-то не хватило места, и догадливые мальчишки и девчонки составили стулья подво вместе и усаживались на них втроем. Открылась дверь, и в уголок вошли директор, кандидат в депутаты. Вся ребятня встала и застыла торжественно. «Здравствуйте, товарищи пионеры!» Кандидат в депутаты кивнул ребятам и глянул на директора. «Садитесь», — сказал директор. «Смотри, какая у него родинка на щеке!» — прошептала одна девочка-пионерка своей подружке. «Да!» — закивала вторая. «Так похож на полярника Шершова! А ты что, его видела?» — удивилась первая. «Ага, в газете!» И вдруг, поймав на себе директорский взгляд, девочка запнулась и покраснела. «В газете?» — шептом переспросила ее подружка, но вместо ответа получила легкий шлепок ладошкой по коленке. «Ну что?» — снова заговорил директор, оглядывая внимательные лица собравшихся ребят. «Разрешите представить вам кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР, директора прославленного завода «Серп и молот» Григория Маркеловича Сильгина. Вы можете задать им вопросы, ну и поговорить, пожалуйста». Директор вышел из комнаты, а кандидат в депутаты опустился на поставленный для него стул. Казалось, кандидат волнуется. По крайней мере, чувствовал он себя неловко, жевал свои толстые губы, словно обдумывал возможные ответы. В первом ряду поднялась рука, и Григорий Маркелович кивнул низкорослому мальчишке, желавшему задать вопрос. «Товарищ кандидат, расскажите о вашем детстве», — попросил мальчишка. Сильин перестал жевать губы, поднес правую руку к лицу и в раздумье затронулся пальцем до родинки на щеке. «Ну, такого детства, как у вас, у меня, конечно, не было», — стал рассказывать кандидат в депутаты. «Родился я в деревне Панино, Московской губернии, сейчас Можайского района, в крестьянской семье. Отец был печником и меня учил этому делу. Умер он рано, мне тогда 15 лет было. Но пока он не умер, ездили мы с ним и с братом мамы по Подмосковью на дачах печи клали, а как умер он, так и остановилась работа. Хорошо, что родственник мой устроил меня в техническую контору Гиллерта, была она тогда на Басманной. Стал я там учеником печника. Положили мне жалование 18 рублей в месяц на своих харчах. Вот такое детство было. А расскажите нам, пожалуйста, как жили рабочие печники при старом грабительском строе, — попросила курносая девочка из первого ряда. — Ну, как жили? — сам себя спросил кандидат в депутаты.